Глава 39. О некоем тверском вельможе Захарии. Не умолчу и о таком чуде святого. Был некий вельможа по имени Захария, старейшина града Твери, живший примерно в 200 поприщах от обители преподобного или чуть ближе. Жил он довольно далеко, однако верою пребывал рядом. Как-то раз разболелись у него внутренности. Живот его день ото дня увеличивался, так что вельможе угрожала смерть. И вот он, имея веру ко святому, каждый раз, как садился за стол, стал с верою вкушать хлеб с трапезы из обители преподобного, и таким образом, по молитвам святого, болезнь его облегчилась, и вскоре он выздоровел, не осталось и следа болезни. Вельможа дал обет пойти в обитель преподобного, поклониться святому и воздать благодарение за свое исцеление. Он все собирался день за днем и, наконец, забыл об этом, что нередко случается с людьми, когда мы в нужде прибегаем к Богу, а, получив избавление, не вспоминаем о благодеянии и бываем неблагодарны. Так и на этот раз случилось из-за множества мирских забот».